снятие скованности, коррекцию ограниченности и недостаточности движений, гармоническое развитие двигательных функций, силы и статической выносливости различных мышечных групп, подвижности в основных суставах, тренировку координации, точности и ритмичности движений, а также функции равновесия, овладение слепыми навыками ориентировки в пространстве, воспитание морально-волевых качеств, смелости, ловкости. Основной формой физического воспитания в ШВТС являются уроки физкультуры. Наряду с уроками физкультуры проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, утренняя гимнастика, физкультурные паузы, спортивные соревнования, туристские походы, загородные прогулки. Эта работа поручается только лицам, имеющим специальное образование. Программа по физическому воспитанию слепых, обучающихся в ШВТС, разработана сотрудниками проблемной лаборатории физического воспитания детей с нарушением зрения Научно-исследовательского института дефектологии Академии педагогических наук СССР. Находится она в городе Горьком. В ней работают на общественных началах преподаватели педагогического и медицинского институтов, Института иностранных языков, Чувашского государственного университета и других. Многие преподаватели уже имеют научные труды и ученые степени. Возглавляет лабораторию доктор биологических наук Сермеев. Программа включает учебный материал по гимнастике, легкой атлетике, лыжам, конькам, подвижным играм и оздоровительным мероприятиям. Разработаны два варианта программы: зимняя гимнастика, лыжи, коньки, игры, прогулки, и летний гимнастика, легкая атлетика, игры, прогулки. Сетка учебных часов составлена с учетом продолжительности обучения в школе на 2, 3 и 4 месяца. По всем разделам программы предусмотрены прежде всего такие упражнения, которые помогают слепым компенсировать дефект зрения. Программа содержит два раздела – теоретический и практический. Теоретические занятия проводятся по темам «Значение физкультуры и спорта для восстановления трудоспособности слепых», «Виды спорта, которыми занимаются незрячие», «Физическая культура в СССР», «Гигиенические требования при проведении занятий по физкультуре», «Значение самостоятельных индивидуальных занятий физкультурой для здоровья человека», «Нормы индивидуальных занятий». Физические упражнения по программе способствуют расширению двигательного запаса занимающихся. Акцент делается на основную гимнастику. В программе дано подробное описание упражнений, действующих на различные двигательные функции слепого. Предусматриваются упражнения на формирование правильной осанки, для дыхания, для рук и мышц плечевого пояса, силовые упражнения с гантелями, статические с резиновым амортизатором, упражнения на брусьях и буме, упражнения для развития пассивной и активной подвижности, а также для развития лучезапястных суставов. Чтобы лучше дифференцировать нагрузки в зависимости от физической подготовленности и показаний физического развития, а также от возраста и состояния здоровья, все занимающиеся делятся на три медицинские группы – основную, подготовительную и специальную. Учащиеся основной и подготовительной медицинских групп занимаются по основной программе. Учащиеся, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья и физической подготовленности, специальная медицинская группа, занимаются лечебной физкультурой в урочное или в специально отведенное время. В программе против каждого упражнения цифрами помечено, для какой группы оно предназначено. Проблемная лаборатория по физическому воспитанию детей с нарушением зрения пришла к выводу, что физические упражнения не противопоказаны при глазных заболеваниях при любой остроте зрения. Необходимо лишь правильно подбирать упражнения,